Глава 18. «Откуда?» Тяжело дышу после того, как Сергей крутил меня по танцполу. «Почему ты?» Не могу подобрать подходящих слов. «Ты где научился так танцевать?» Мать отдала меня на бальные танцы. 8 лет отрубил на паркете. Он снова выдвигает мне стул, когда мы оказываемся у столика. «Что? И ты не взбунтовался?» Смотрю теперь совершенно иначе на этого мужчину, которого сама для себя обозначила мужланом и варваром. «Целых 8 лет продержался!» Нравилось ей сильно то, как я танцую. А я маму не хотел расстраивать. Она у меня одна. Вот и бегал на бокс, а потом на танцы. «И как это сочеталось в твоей жизни? Друзья твои, боксеры, как воспринимали твои танцы?» Даже увидев то, что он вытворял на танцполе, я с трудом представляю этого сурового мужчину в обтягивающей одежде на паркете. «Ну?» — усмехается он и делает глоток воды. «Пришлось справа танцевать, отстоять кулаками. А потом пацаны ходили сами на мои соревнования, глазеть на красивых девчонок, завидуя, что меня окружают такие цыпы». «Хм!» — пытаясь представить этого сурового мужика на пару-тройку десятков лет моложе, и как-то не получается. А еще меня смущает один занимательный факт. «Что такое, Оля?» Взгляд Сергея сразу становится внимательным, колким. «Задумалась, как за столько лет в окружении женщин ты не научился обольщать слабый пол иначе?» «В плане?» — хмурится он. «Ну, не брать нахрапом, а быть более гибким, внимательным». «А этому сладкое...» Его губы изгибаются в порочной ухмылке. «Я как раз и научился, находясь среди женщины и своих приятелей-боксеров. Не нравилось девочкам долгое расшаркивание. Как-то так получалось, что на грубость они острее реагировали, а потом, когда тактика менялась, быстрее плыли». «Так вот в чем секрет. Теперь мне становится весело». Сергей разливает по бокалам шампанское, и я уже не чувствую себя так, будто меня принудили к общению с этим мужчиной и этому ужину. Он оказывается гораздо интереснее, чем показался мне при первых наших контактах. Хотя уверена, что в первый раз, когда я его увидела, мне вообще было глубоко плевать на его внутренний мир. Все, что меня интересовало в том состоянии, это его сильные руки, при взгляде на которые меня кидает в жар, губы алчные. И вот я смотрю на них, и сквозь морок хмельных воспоминаний пробиваются те самые ощущения, когда мне было горячо и мало. Мне кажется, что кожа вся горит, и мне хочется как-то остудиться. Беру бокал игристого, в то время как мой спутник пьет просто сок. «Значит, теперь ты будешь обходительным и внимательным, чтобы я поплыла?» Не могу сдержать улыбку. «Именно», — улыбается он в ответ. «А ты не боишься, что теперь, когда я знаю твою стратегию, что-то может пойти не так?» Смотрю на него с вызовом. «Нет». Ухмыляется шельмец и блуждает по моему лицу пьяным взглядом, хотя из нас двоих только я немного пригубила. «А вообще, давай тогда выпьем за то, чтобы всегда все шло по плану. А если и выбивалось из изначально намеченного, то лишь для того, чтобы скорректировать слабые стороны плана». Сергей приподнимает бокал, и я салютую ему своим, слегка чокнувшись и услышав тихое «дзынь». Спустя еще пару часов и несколько заходов на танцпол мы садимся в его здоровенный джип, который мне больше не кажется уродливым и слишком огромным. Как и его хозяин, он лишь производит подобное впечатление, хотя внутри салона тепло, уютно и очень комфортно. То же самое я могу сказать и о своем поклоннике. Мне внезапно стало очень спокойно в его обществе. Он больше не пугает своим напором и вообще кажется вполне надежным. Только один момент меня смущает. «Значит, ты ни разу не был женат?» «Нет», — отвечает он спокойно. «Почему?» «Да как ты не видел рядом с собой никого». «Вот как? И детей тоже у тебя нет?» «Дети есть, 2. А их мать?» «Их мать хотела привязать меня к себе залетом. Тогда я был молодой и неопытный. Она забеременела, и сразу страйк», — усмехается. «Вы не жили вместе?» «Пытались, но не моя она женщина. Я ей сразу говорил, что ничего не выйдет. Она же надеялась, что после рождения пацанов у меня что-то к ней проснется. Но ничего не изменилось. Парней своих я обожаю. Никогда ни в чем их не ущемлял, и мать их, когда разошлись, обеспечивал достойно до тех пор, пока она все-таки не вышла замуж. Ты не пожалел, что отпустил? Не чувствуешь себя одиноким? Нет, отвечает спокойно. Парни жили со мной практически столько же, сколько и с матерью. А для того, чтобы справить нужду, всегда можно найти кого-то. Много одиноких женщин. А вот это уточнение портит абсолютно все впечатление о вечере и о самом Сергее. Мне больше не хочется разговаривать. Отворачиваюсь к окну и не задаю вопросов. Когда он тормозит у моего подъезда, я не дожидаюсь, пока он откроет дверь, а сама выпрыгиваю на улицу, стягивая сиденье свой букет. «Так», — вырастает передо мной Сергей, преграждая дорогу домой. «Что?» — смотрю ему в глаза с вызовом. «Я не понял. Ты на что надулась?» «Тебе показалось». Стараюсь быть невозмутимой. «Ни хера мне не показалось, Оля. Ты замолчала и отвернулась». «Сергей, у нас с тобой, по всей видимости, разные представления о жизни. Для тебя в порядке вещей, чтобы рядом оказался кто-то, кто бы просто согрел. И ты не ищешь чувства и чего-то серьезного. А для меня вот это вот «согрел»? Возможно, только при наличии чувств и какой-то перспективы. Но поскольку я прохожу через тяжелый развод, то совершенно точно не стану строить новые отношения. Хотя зачем об этом говорить, если у тебя этого пункта и не было в повестке? Так, может, поедешь и найдешь кого-то, чтобы справить нужду? Делаю шаг в сторону, чтобы обойти, но он преграждает мне путь, положив руку на крышу авто. «Это что? Ревность, что ли?» «Можешь считать так. Я поняла, ты не любишь, когда тебе выносят мозг. А я больше не позволю морочить себе голову. Поэтому лучше нам не продолжать общение». Я нагибаюсь и пробегаю под его рукой. Но не успеваю далеко убежать, как подскальзываюсь и лечу назад. Но удара так и не следует, потому что меня ловит у самой земли мой ухажер. «Набегалась?» — усмехается. «Теперь-то уж точно я обязан проводить тебя до квартиры». И я понимаю, что это даже не предложение, потому что он практически тащит меня к подъезду.